Глава 3. Мир, созданный вами. То, с чем вы ежедневно имеете дело, вовсе не кажущиеся случайными события, а мир, созданный исключительно вами. Если утром вы проснулись с недовольством, то пошло-поехало. Кофе пролился мимо кружки, опаздываете, не можете найти второй носок, но рубашке кофейное пятно, вы злитесь, спотыкаетесь о бордюр на улице, попали под дождь. Эмоциональный накал нарастает. На работе переговоры провалились, важный договор потерялся, а в конце дня повысили голос на неповинного сотрудника или наорали на вас. Кто причина всего? Вы сами. Наша жизнь складывается из вибраций. Если внутри пасмурно, снаружи тоже. Если внутри покой и светит солнце, жизнь отвечает тем же. Поэтому то, с каким полюсом убеждений вы соотносите себя, определяет то, какой для вас станет жизнь. Изобильный или скудный? Чем она станет для вас? Раем или адом, который, к сожалению, создается также вами? Точка опоры – ответ на вопрос «Кто я?». Кем вы себя определяете? Следом вы создаете ту или иную индивидуальную реальность в зависимости от вашей способности управлять вниманием. Схематично формула выглядит так. Мысль, слово, действие, привычка, личность. Качество жизни. Сначала на ум приходит какая-то мысль, затем мы выражаем ее с помощью слов, которые переходят в действие. Повторяющиеся действия становятся привычками. Набор привычек характеризует личность. Характер личности создает ее судьбу. Чтобы понять на практике, как работает эта схема, рассмотрим две крайности. Например, вы управляете автомобилем, и вас подрезает другой водитель. Какой будет ваша реакция? Вы можете импульсивно обрушить на него все оскорбительные слова, которые знаете. Скорее всего, вы будете чувствовать себя раздраженно после этого. Поедете в таком состоянии по своим делам, пожалуетесь друзьям, коллегам на плохой день и на то, что все вокруг идиоты. Допустим, что в этом варианте ваша привычная реакция на внешние события – это оскорбление, жалобы и критика. Каким будет противоположное поведение? Вас подрезал другой водитель. Когда внутри вас развит внутренний наблюдатель, то есть у вас развита способность управлять вниманием, в этот момент вы замечаете себя, мысли и эмоции, которые возникают. И если в первом случае вы реагировали неосознанно, во втором вы способны откликаться на события, сознательно выбрать свое поведение, реакцию в ответ на обстоятельства «меня подрезали на дороге». Реагировать – я действую, исходя из своих убеждений и стереотипов. Откликаться, значит, я осознанно выбираю. Вернемся к схеме и посмотрим, как меняется качество жизни, когда на старте мы имеем неосознанные или осознанные мысли. Два сценария жизни. Первый. Неосознанная мысль, слово, действие, автоматические, часто разрушающие привычки, личность, жизнь, драма, недовольство, нехватка. Второй. Осознанная мысль, слово, действие, хорошие привычки, личность, жизнь в удовольствии плюс полнота жизни. Если мы проанализируем эту формулу, то поймем, где искать причину и что менять. Первопричиной несчастья выступает не ситуация, а мысли по поводу нее. Когда непроизвольные негативные мысли хаотично залетают в наш ум, мы прокручиваем их, то рождаются страхи, истончается вера в себя, в свои мечты, желания. И напротив, когда ум спокоен, мы осознаем, что «я» не есть мои мысли и способны выбирать, о чем думать, мы видим мир целостно, чувствуем яркий отклик на свои потребности. Поэтому это очень важный вопрос. Какие мысли я выбираю? Наша задача – научиться сознательно выбирать мысли и осознать негативные истощающие программы. И это большая работа с внутренним состоянием. Внутренняя работа особенно важна сегодня, когда рост технологий и сознания накрывает нас, как цунами. Мы можем захлебнуться мощным потоком воды, если продолжим держаться за свои убеждения без разбора. А можем, как серферы, научиться ловить гигантскую волну и скользить по ней, то есть подвергнуть сомнению то, во что мы верим, исследовать свои убеждения и выбрать из них те, что питают нас. Поэтому, чтобы не утонуть, нужно развиваться постоянно. Рост – это не конечная точка, а бесконечный процесс, который мы можем осознанно ускорить. Вы можете исследовать, увидеть собственный нераскрытый потенциал и принять решение расти в этом направлении. И тогда с каждым витком развития вы обретаете более правдивую картину мира, качество жизни, глубину и эффективность, состояние потока, ощущение покоя и баланса. Вам открываются сложные и утонченные способы мышления, разума, эмоционального интеллекта, у вас развивается телесная разумность и интуиция. Вы способны осмыслять события, понимать мотивацию людей и принимать более точные решения всевозможными способами. Важно уделять внимание внутреннему состоянию. Каково это просто быть? И по-честному, нам мало известно об этом. Как быть в этом теле, как быть собой, как быть всецело живым? Нужна готовность войти в это место открытости и связи внутри себя. Ведь тогда и внешняя жизнь, с одной стороны, станет более открытой, уязвимой, но в то же время и более единой. Внутри нас есть место, где мы не умные, не глупые, не успешные, не проигравшие, не красивые, не уродливые, не сильные и не слабые, где мы просто есть, где мы просто живые. Чем теснее связь с этой частью нас самих, тем меньше мы переживаем о мнении других, тем больше наша устойчивость, доверие к себе и жизни. Часто нам кажется, что когда мы достигнем определенного уровня жизни, возраста, дальше будет легко и приятно. Но на каждом этапе развития нас ждут задачи нового уровня, потому что человек – живая система. Раз в несколько лет все атомы тела полностью меняются, нервные клетки восстанавливаются, нейрогенез продолжается до момента смерти. Поэтому важно принять свое бесконечное развитие в разных плоскостях. Цель такой работы не в том, чтобы получить новые знания и стать самым умным. Если мы выучим правила, сам факт этого не изменит наше поведение. Самое ценное, что дает нам любое развитие, это понимание причин и связей, а также умение находить новые. И я не устану повторять, что самый доступный инструмент для достижения этого – медитация. С помощью практик вы выстраиваете лучший день и видите фактический результат вложенных инвестиций. Как только вы начнете замечать разницу событий с практиками и без, медитация станет любимым событием всего дня. Что дает вам медитация? Вы развиваете привычку молчать и слушать, давать себе время подумать, увидеть всевозможные решения и действия, рефлексировать, отказываться от навешивания штампов и пробовать по-новому взглянуть на человека или на ситуацию с точки зрения возможного лучшего варианта. Вы начинаете уважать и ценить себя. Не переоценивать, а именно ценить. Вы умеете справляться с неопределенностью, не откладываете жизнь до появления полной ясности и лучших времен. Страх сменяет любопытство. И даже в тяжелой жизненной ситуации вы не прячете голову в песок, не зажмуриваете глаза, а осознанно проживаете этот период, ценя и победы, и поражения. Вы знаете, что полоса неудач – это обязательная часть пути, которая дает полезные уроки. Вы отмечаете даже небольшие изменения в мыслях, привычках, настроении. Радуетесь, если эти изменения идут в желанном направлении, и корректируете то, что не радует вас, но не превращаете это в самобичевание. Вы заботитесь о себе. Перестаете относиться к телу как к бесконечному и безотказному ресурсу. Поэтому вы начинаете дружить с ним, прислушиваться к нему, менять привычки с разрушающих на созидающие. Этот навык начинается с простого. Например, с утренней разминки или медитации. Благодаря ежедневной работе с внутренним состоянием мы учимся замечать мысли, видеть среди них истощающие и то, к какому результату они могут привести. На практике мы начинаем замечать, как работает алгоритм создания собственной реальности и находим все больше собственных подтверждений тому, что мы всегда проживаем то, что соответствует нашему выбору, осознанному или нет. Вера во внешние причины событий – это всегда отторжение самого себя, а значит, вы отвергаете саму жизнь. Объективная и субъективная реальность. Часто успеха или счастья мы боимся больше, чем провала, поэтому упираемся, ищем себе трудности, чтобы было посложнее жить. Внутри нас просыпаются голоса, которые поддерживают наш выбор, не заслуживаю. Счастье вечно длиться не будет. Люди будут завидовать и ненавидеть меня. Счастье — это иллюзия. Никто не счастлив, почему я должен быть счастливым? За счастье нужно бороться. Когда мы верим в то, что обречены, то и ведем себя соответственно, так, чтобы реальность соответствовала нашим знаниям, убеждениям. А когда факты говорят обратное, мы переживаем, раздражаемся, ищем виновных. Вместо того, чтобы подвергнуть сомнению собственной идеи и убеждения, мы хотим изменить именно факты. Нам страшно выходить за пределы представления о том, кем мы являемся. И тогда, даже несмотря на успех, мы находим путь к самосаботажу, потому что верим в то, что счастье невозможно. Представьте теперь обратное. Мир – лучший друг. Люди хорошие и добрые, честные и надежные, а жизнь состоит из бесконечных возможностей. Представьте, что вы абсолютно в этом убеждены, не сомневайтесь ни на грамм. Что вы заметите в таком случае? Что почувствуете, закрыв глаза и заткнув уши? Наше представление о мире – это фильтр, который позволяет увидеть то, что мы хотим заметить. То, что подтверждает нашу веру. Поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями и проблемами, единственное, что можно сделать – вернуться к базовому уровню реальности, то есть к объективной реальности без примеси нашего субъективного мнения. Дерево – это дерево. Рыба – это рыба, а грязь – это грязь. Они не плохие и не хорошие, они просто такие, какие есть. Абсолютно все, что находится над этой базовой линией – интерпретация. Когда мы случайно на прогулке наступаем в новых белых кроссовках в лужу, это вовсе не значит, что мир хотел нам насолить. Вляпаться в нее противно, это раздражает, но нет смысла затягивать страдания, позволяя неприятности испортить остаток прогулки, а то и весь день. Как только мы это осознаем, силы возвращаются. Мы сами решаем, что остается с нами, а что должно уйти. Мы можем прекратить многие страдания, просто изменив интерпретацию событий. Это, конечно, не означает, что в жизни в одночасье не останется ни бед, ни негативных эмоций, но мы поймем, как видеть сквозь них. И потому они больше не поглотят нас целиком и полностью. В главе 2 мы с вами говорили о самореализующихся пророчествах. Это приговор, который мы выносим сами себе. Рассмотрим поэтапно, как и почему они сбываются. Первое. Вы уверены, что Y – это X. Второе. Исходя из пункта 1, вы начинаете предпринимать некие действия Б. Третье. Благодаря действиям Б, Y становится X. Более того, часто мы не понимаем, как наши убеждения, пункт номер 1, помогли этой реальности наступить. Но Y все-таки стал X. Наша вера подтвердилась. Поэтому мы считаем, что с самого начала она была истиной. Так в нашей культуре, например, прописана установка про лучшую жизнь, которая создает огромное количество ожиданий. Когда будет хорошо? Завтра. Но когда мы живем в завтра, мы разбиваемся о сегодня. Ложные гипотезы влияют на наше поведение и в конечном итоге формируют реальность. Ложная реальность фактически становится правдой из-за наших психологических реакций на прогнозы, страхи и заботы, связанных с будущим. А еще и мозг в силу эволюции плохо преобразует позитив в нейронные связи. Ему проще запомнить негативное, например, беспокойство, разочарование, раздражение, боль, апатию, уныние. Поэтому так важна настройка на хорошее, что мир в порядке, я в порядке. Нам нужны внутренние ресурсы и положительные эмоции. Нам нужны сострадание, стойкость, благодарность, любовь и спокойствие. Некоторые качества могут быть врожденными, но большинство из них мы приобретаем. И когда раз за разом мы испытываем позитивный опыт, он становится неотъемлемой частью мозга. Мы все больше начинаем верить, что мир настроен дружественно по отношению к нам, что гораздо выгоднее и приятнее. Кто отвечает за ваше настроение? Вы можете радоваться жизни, когда у вас болит голова? Небольшая физическая боль может выбить нас из запланированного ритма событий. В этот момент нам не до радости. Люди начинают раздражать, все вываливается из рук, в голове путаются цифры и даты, все не так, все плохо. мы начинаем жалеть себя и смотреть на мир через затемненную линзу. Как будто бы снова не идеальное время, чтобы жить хорошо. Можно потратить жизнь на засасывающую тоску, плохое настроение и недовольство. А можно наслаждаться ее мгновениями каждый день. Научиться в трудностях и боли видеть возможность развития и личную трансформацию к хорошей жизни. Чтобы быть счастливым, не нужно ждать подходящее для этого время. И жить полной жизнью можно не только тогда, когда вокруг все складывается идеально. Достаточно научиться видеть радость в мелочах, чаще улыбаться, не быть категоричным, получать удовольствие от каждого прожитого дня, принимать любые обстоятельства, ценить то, что есть в настоящем, смеяться даже когда трудно. Такое напоминание можно выписать себе на стикер и повесить на видное место. И вам в пример история героев фильма «Один плюс один». У одного из персонажей фильма нет денег, у другого они есть, но нет здоровья. Оба забыли, как радоваться жизни. Но эмоциональная встряска помогает обоим взглянуть на жизнь по-другому и увидеть ее красоту сквозь слезы, смех, шутки и юмор. Их способность смотреть друг на друга без оценок и суждений рождает понимание, поддержку и дружбу между ними. Ведь мы часто вешаем ярлык на человека, основываясь на его прошлом опыте и ошибках, тогда как каждый день мы меняемся. Каждый день – это новый «я», который заслуживает шанс проявить себя лучшего. Только собственный страх отделяет вас от жизни, мечты и самых заветных желаний. Вас есть естественная жажда жизни, которая позволяет сделать этот шаг. Разрешите себе ее почувствовать внутри и проявить наружу. Вместо привычки сдерживать себя рамками ментальных установок, придуманных стереотипов, которые мешают полноценно жить. Все это можно перепрограммировать, переписать систему мышления на созидающую и создающую лучшую жизнь сегодня. Если подсознание выдает конкретную реакцию на триггер и запускает ту или иную модель, то сознание способно создавать бесконечное количество новых вариантов. Главное – верьте в себя. Мне помогает внутренняя мантра. Я имею на это право только потому, что этого хочу. Это позволяет мне замахиваться на большее и дает безграничную свободу действий. Изменить знакомый и, как мы уже знаем, во многом автоматический образ жизни и укоренившиеся взгляды на жизнь непросто. По наследству мы получаем тот или иной набор генов, рефлексов и инстинктов. У нас есть генетически заложенная модель восприятия. Затем на эту основу накладывается воспитание и личный опыт. Серьезная подсознательная команда, однако. Лера Бородицки, американский психолингвист и специалист по когнитивной науке, приводит в пример языковое многообразие. 7000 когнитивных вселенных, 7000 языков, на которых говорят народы мира. Все они мыслят по-разному, воспринимают мир по-разному. Только представьте себе, как глубоко лежат корни восприятия жизни и как они сильны. Мы смотрим на все в жизни через призму установок, которые определяют наше восприятие. Установки определяют жизнь каждого из нас. Установки мешают восприятию. Установки играют с нами самые нелепые шутки. То, во что мы верим, превращается не просто в привычку, а в жизненный принцип или даже истину. Нам начинает казаться, что мы обязаны защищать свои убеждения, и нам становится все труднее отказаться от них. Мы продолжаем ходить по кругу субъективных установок, и это становится зависимостью от определенного вида мышления. И чем больше мы срастаемся с идеями и убеждениями, которые образуют наше мировосприятие, тем быстрее забываем, что они субъективны. И весь этот ментальный набор влияет на наше настроение. Чтобы научиться менять свое настроение, сначала необходимо научиться его замечать, различать, называть. Быть внимательным и к своим ощущениям. А это не всегда легко. Например, вы можете не замечать, что ваше фоновое состояние – это контроль за всем или тревога. Или вы устали, но не осознаете этого и раздраженно реагируете на все. Тело поможет вам в этом упражнении, потому что наши мышцы – это орган чувств. Зажимы и напряжение в теле могут рассказать вам, какое чувство вы сейчас испытываете. Например, Страх, волнение, отвращение, гнев или удовлетворение, радость. В каком бы настроении мы ни находились, с ним у нас связаны определенные мысли. Вспоминаем схему «мысль», «слово», «действие». Эмоции предшествуют мысль, убеждение, оценка ситуации, разговор с собой, который влечет за собой эмоциональный ответ. То есть эмоция отражает качество мысли. Не событие определяет реакцию, а то, как мы оцениваем его. Будет также полезным изучить, а что влияет на ваше настроение. Сядьте и выпишите все, что вспомнили. Погода, новости, критика, ваши тонкие, прямые, вьющиеся волосы, узкое или широкое лицо, пробки на дорогах, дома отключили воду, сосед долбит сверху дрелью, опоздали на поезд, проспали важную встречу, подруга не позвонила, вас забыли поздравить с днем рождения, вам сказали, что вы поправились, над вами злостно пошутили. Ну как, большой у вас список получился или не очень? Заметьте, что в этом списке негативного больше, чем позитивного. Обратите внимание, как прямо сейчас, пока вы писали этот список, ваше настроение испортилось. Все потому, что мозг погружает нас в воспоминания, а эмоции меняются в настоящем. Если вы знаете, как работает этот механизм, то можете накапливать хорошие переживания в воспоминаниях. Например, я предлагаю всем листать свои соцсети, а не чужие. Открывать свои фото с любимыми, из путешествий, теплых моментов жизни, когда вам было хорошо. А ваше настроение при этом улучшится в настоящем. Если вы скажете «вот же, явные причины быть без настроения, целый список», то нет. Я предложила вам эту практику не для того, чтобы сердиться, расстраиваться или вновь удостовериться в собственной правоте. Я призываю вас взглянуть на него и увидеть, как часто мы отдаем ответственность за свое состояние вовне, списывая на неблагоприятные условия. Когда мы обладаем активным самосознанием, мудростью, приобретаемой в процессе постоянной настройки мозга, то управляем собой. Но как взрастить это качество? Заметить, что за очки восприятия на вас сегодня, и допустить то, что их можно снять. Помните, что настроение не берется из воздуха. Это наша реакция на чувства, обусловленные теми или иными событиями. Мы не можем контролировать случайные или неприятные обстоятельства. Но мы можем натренировать активное самосознание, научиться управлять собой, своими реакциями, восприятием. Это мудрость, приобретаемая в процессе постоянной настройки мозга. Этим важно овладеть, потому что, как мы уже говорили с вами в предыдущих главах, мы сами создаем свою реальность. И наш разум способен создать в себе из рая ад. И наоборот. Практика. Если у вас сейчас плохое настроение, вы можете это изменить. Например, начните напевать любимую мелодию или просто вспомните о мгновении, когда вы чувствовали радость. Легкая практика поможет изменить ваше текущее состояние, и вы заметите, как сами своими руками меняете собственную реальность. Вы можете превратить это в привычку. Каждое утро предопределять события текущего дня, а для самых любопытных и смелых – на месяцы вперед. Чтобы пульт управления настроением был в наших руках, важно научиться замечать момент, когда мы выпадаем из настоящего. Что, как вы догадываетесь, крайне трудно исполнить. Гигантский объем работы мозг выполняет автоматически, и примерно треть наших мыслей негативна. К тому же, по словам профессора Гарвардской школы бизнеса Эллисон Вуд-Брукс, мозгу требуется гораздо больше усилий, чтобы перейти от состояния негативного возбуждения к состоянию спокойствия, чем для того, чтобы перейти от негативного состояния возбуждения к позитивному. А еще половину времени нашего бодрствования он блуждает. Что с этим делать? Как научиться управлять эмоциями? Из чего состоит радость? Разбираемся дальше. Мир через призму наших эмоций. Сначала мы изучим грусть. В исследовании «Грусть – это вопрос выбора» ученые хотели выяснить, какой выбор сделают люди, которые пребывают в печали. Что они предпочтут – улучшить или ухудшить настроение? Участники эксперимента выбирали второе – усилить привычную грусть как способ мышления. Яэль Милграм назвал это мотивацией на ощущение грусти, которая подтверждает эмоциональную сущность людей. Кроме мотивации на усиление грусти, эмоция может быть стимулом для анализа. Профессор Джерард Парретт изучал влияние культурной среды, российской и зарубежной, на формирование привычки считать определенные эмоции хорошими или плохими. Субъектами исследования стали 55 американских и 60 российских студентов, среди которых 40% российских студентов воспринимают грусть как приятное чувство, а среди американцев таких только 15%. Радость как нечто неприятное воспринимают 5% россиян и 0% американцев. При этом в России страдание имеет ценность, а принятие страданий и грусти делает людей более скромными и терпеливыми. То есть культура предопределяет, как люди будут понимать и оценивать эмоции. Предлагаю вам небольшое упражнение, чтобы заметить, какое у вас состояние по умолчанию. Радость, грусть, спокойствие, тревожность, тоска, уныние, энтузиазм и тому подобное. Практика. Понаблюдайте за собой пару дней, а после зафиксируйте результаты в дневнике наблюдений. Посмотрите, что получилось. Из какого внутреннего состояния вы живете? Если, например, вдруг вы обнаружите, что это грусть, скажите: «Да, грусть, я тебя вижу. Я признаю и принимаю тебя. Я не бегу от тебя. Я попробую понаблюдать за тобой. И, возможно, в какой-то момент я смогу увидеть в тебе невидимую красоту. И в это мгновение я посмотрю на жизнь, на то, что меня окружает сегодня, и пойму, сколько всего я могу отпраздновать». Что вы почувствовали после того, как произнесли эти слова? Если радость, то прекрасно. Я радуюсь вместе с вами и за вас. Мы склонны считать, что события являются решающим фактором формирования эмоций и поведения. Есть некое событие и наша реакция в ответ на него. Но если бы это было так, то все мы реагировали бы одинаково негативно или позитивно на одну и ту же ситуацию. Мы воспринимаем реальность лимбической системой, древней структуры, подсознательной частью нашей нервной системы. Это простые, но вместе с тем сильные реакции на внутренние или внешние стимулы. Например, для животных эмоции – это не просто радость или грусть. Это то, что помогает им выжить. Эмоции очень тесно связаны с памятью, поэтому если с нами когда-то случилось что-то плохое, то эмоциональная реакция на тот же стимул повторится. Мы ведем себя определенным образом не потому, что пережили в детстве тяжелый опыт, после которого мир стал для нас небезопасным, а потому что мы сохраняем эту неизменную мысль в голове и постоянно повторяем ее себе, став взрослыми. Лимбическая система, как в компьютере, находит схожий файл из прошлого и как прилежный ученик выдает прописанную в нем эмоцию. Отличник, мозг, любит быть правым больше, чем счастливым. И у него отсутствует чувство юмора. Поэтому то, как вы привыкли мыслить, определяет, что для вас правда, а что фантазия. Убеждения физически существуют в мозге в виде крепких синаптических связей между нервными клетками. Но вы уже знаете, что можете перестроить мозг. Для этого необходимы три условия. Первое – усиленная концентрация на желаемых изменениях. Привет, медитация. Второе – создание некоторого ощущения срочности. Мотивация. Третье – отдых и качественный сон. Именно в этот момент происходит перестройка мозга. Но это не все. Добавлю вам немного мотивации. Если вы постоянно расстраиваетесь, злитесь или беспокоитесь, нейроны получают одни и те же электрохимические сигналы и активизируются одни и те же гены. То есть разные эмоции могут включать и выключать разные гены, тем самым воздействуя на клетки. Это значит, что ваши гены тоже могут меняться, как и мозг. Итак, освежим в памяти правила. Номер один. Все, что вы испытываете и переживаете, непосредственно связано с тем, во что вы верите. Номер два. Мысль приводит вас в движение. Если вы хотите что-то изменить в жизни, то начать нужно с мышления. Номер три. Мысли определяют чувства, а они определяют действия. Теперь вернемся к радости и сразу начнем с практики. Практика. Отвлекитесь на минуту от прослушивания аудиокниги и ответьте на вопрос. Что вас радует? Что наполняет вас? Если у вас есть возможность, то прямо сейчас напишите список радостей. Ваш чемоданчик радостей. Там может быть все, что угодно. Не отбрасывайте радости, если включается ум и называет их глупостью, пустяками. Язвит, это по-детски, бред и тому подобное. Создайте собственные ритуалы радости. Маленькие, повседневные вещи, которые дарят вам ощущение покоя. Прогулка в парке, хорошая книга, фильм, разговор по душам. Почесать кота, положить голову на плечо близкого, побегать с детьми, включить музыку и потанцевать, испечь маффины, наблюдать за птицами. Время, которое мы тратим на то, чтобы позаботиться о себе и побаловать себя, это необходимое условие для восстановления сил. Очень трудно радоваться, когда вы недовольны всем. Кроватью, на которой спите, работой, отношениями, поведением детей, подарком, который получили, погодой за окном. Дождь? Плохо. Жара? Плохо. Денег не хватает? Проблема. Предлагают новую должность с повышением? Появляется дрожь вместо радости. Страшно, что не получится, а оставаться в привычном безопасно, хоть и грустно. Радости не протолкнуться, если большая часть дня, то из жизни, пропитана ароматом недовольства. Радость – это когда у вас нет претензий, когда отсутствует недовольство чем бы то ни было. Всякий раз, когда просыпается недовольство внутри вас, заменяйте его на благодарность. Соглашусь, что если смотреть глобально, иногда очень трудно увидеть причину. Но я говорю о самых простых благодарностях. Именно про них мы часто забываем. Вы всегда можете закрыть глаза на 5-10 секунд и вместо недовольства дорожными пробками, тем, что потеряли ключи, наступили в лужу и промочили ноги, попали под ливень, а дети разрисовали стол, ощутить благодарность за людей, которые вас окружают, уютный дом, который у вас есть, одежду, еду. Вспомните любой радостный момент в жизни, когда вам было хорошо. Вы можете мысленно погрузиться в этот момент. Кто рядом с вами? Что вы делаете? Чем окружены? Благодаря простому внутреннему переключению самонастройки с уровня недовольства вы перемещаетесь в «мне хорошо». И чудо! Пробка на дороге вдруг растворилась. На всех светофорах загорается зеленый свет. Ключи все это время были в кармане. Нашлись нужные бумаги к совещанию. Переговоры со сложными заказчиками прошли на высоте и с лучшим результатом. Радость и благодарность – это как ехать по классной ровной дороге со светофором, который всегда загорается для вас зеленым светом. Недовольство – значит перестроиться в переполненный машинами ряд – видеть пыль вокруг и застрять в пробке, которая кажется бесконечной. Выбор полосы зависит от вас. Какую выбираете? И помните, когда вы испытываете негатив, клетки тела тоже испытывают негатив. Если вам стыдно радоваться. Кому из вас знакомо чувство? Мы чувствуем себя виноватыми на всякий случай, чтобы люди не смотрели на нас, как на белых ворон. Этому мы учимся еще в детстве. Изображать чувства, которые от нас ждут родители, лишь бы быть хорошим для них и не потерять их любовь. А так как критерии стыда и вины в обществе многообразны, представьте, сколько причин мы находим для вины за то, что сделали плохо, а затем ищем себе наказание за это. Запрещаем себе радоваться, тащим груду камней побольше, чтобы доказать себе, что они были правы. Жизнь тяжела. Но жизнь – это не путь Сизифа. И если мы начинаем внимательно относиться к тому, как выкристаллизовываются привычки и убеждения, многие из которых похожи на камни, то сможем их изменить. Потому что истинная свобода – это состояние, когда мы более не связаны своими ментальными паттернами. Но чтобы ощутить такую свободу, нужно совершить революцию в мышлении. Радость нас молодит, а огорчение старит. Эмоции осуществляют энергетическую мобилизацию человека согласно гипоталамической теории Эрнста Гельгорна. Радость сопровождается усилением импульсов из центральной нервной системы к мышце и от мышцы обратно. Приток крови к коже усиливается, и она становится теплее. Ускоренное кровообращение облегчает питание тканей и способствует улучшению физиологических процессов. Так радость молодит, потому что создаются оптимальные условия питания всех тканей тела. Радоваться – это быть здоровым, а созидающая мысль дает новые силы. И наоборот, проявление печали парализует мышцы. В результате движения становятся медленными и слабыми, сосуды сжимаются, кровь плохо поступает в ткани тела, появляется озноб, недостаток воздуха и тяжесть в груди. Поэтому огорчения старят, они сопровождаются изменениями кожи, волос, ногтей, зубов и тому подобное. А вот негативная мысль взрывает организм изнутри. Ее воздействие похоже на радиационное облучение, рвутся цепочки ДНК. Если негативные эмоции сужают наше внимание, можем ли мы в таком состоянии принимать качественные решения? Есть два типа эмоций, которые влияют на наше решение. Интегральные эмоции – те, что напрямую связаны с решением, и те, когда мы чувствуем удовлетворение из-за текущих выборов или результат. Случайные эмоции – наше текущее настроение или чувство как информация, которую мы используем для построения суждений. В исследовании Норберта Шварца и Джеральда Клора людей попросили оценить степень удовлетворенности жизнью. В дождливую погоду люди были гораздо менее счастливы. У них было пасмурное настроение, которое влияло на ответ. Как только мы ловим что-то негативное в исследованиях, это нужно перевести в личную задачу. Если вы понимаете, что количество пасмурных дней влияет на ваше настроение, то важно сделать все, чтобы позаботиться о себе и лучше себя чувствовать в данных погодных условиях. Бытовой пример. Для освещения в помещениях лучше использовать не модные галогеновые лампочки, а обычные электрические, так как свет от них поддерживает нашу нервную систему. И, конечно, чаще любоваться солнцем, ловить солнечный свет, если ваш климат не дает его каждый день. Так вы будете напитывать и поддерживать себя. Иначе будет дождливо не только снаружи. Представьте, за окном серо и уныло, внутри также. Вы забыли позаботиться о себе. Вы только что выдержали напряженный разговор, внутри кипит, бурлит. В таком состоянии вам будет трудно сосредоточиться на важных задачах. Тогда как положительные эмоции, наоборот, усиливают и расширяют внимание. Это помогает вам увидеть возможности и необходимые ресурсы. Поэтому важно фокусироваться не на провалах и ошибках, а перевести внимание на ощущение хорошей жизни, ощущение счастья. Создать новую привычку на каждый день, научиться жить с настроением на успех, думать, чувствовать, знать, словно желаемое лучшее уже произошло. Чтобы сделать это было проще, воспользуйтесь особым набором принципов для самоутверждения. Всегда считайте себя удачливым и не уклоняйтесь от принятия решений. Любите себя, других или хотя бы чувствуйте к ним симпатию. Воспринимайте все события как благоприятные именно для вас. Не идите на компромисс с собой и позволяйте себе жить хорошо. Каждая наша идея, негативная или плодотворная, создает эмоциональный ответ в организме. Но когда мы пытаемся оттолкнуть элемент, который считаем плохим, то присоединяемся к цепочке страданий. Нам гораздо интереснее искать, анализировать и сравнивать обстоятельства, чем осознавать, что мы чувствуем. Поэтому часто обстоятельства затягивают нас прямо в цепочку боли. Как тогда попасть в цепочку радости? Как обрести радость жизни? Самый быстрый способ – думать о благодарности. Сосредоточиться на чем-то или ком-то и постараться найти мысли, из-за которых вы будете чувствовать себя хорошо. Поблагодарить за них изо всех сил. Оптимизм и уверенность, порождаемые чувством благодарности, снижают тревожность. Вы перестаете бояться выйти за пределы ограничений, в которые верит ум, и чаще находитесь в состоянии потока. Предлагаю вам несколько упражнений, которые помогут вам наполниться благодарностью, а значит, изменить внутреннее состояние к лучшему. Практика. Возьмите лист бумаги и ручку или откройте заметки в телефоне. Выпишите 10 вещей, за которые вы благодарны. Проникнитесь искренней благодарностью за каждый пункт. Заметьте, в какой части тела находится это ощущение. В голове, сердце, руках. Вы можете выбрать 3-5 вещей из этого списка и описать подробнее каждой. Попробуйте в течение дня благодарить за все, с чем или кем взаимодействуете. За все, что перед вами в каждом моменте. Удерживайте в фокусе это чудесное состояние. За что вы можете поблагодарить кого-то прямо сейчас? Вы можете дышать, у вас есть уютная кровать, любимая квартира, горячая вода в доме. Согласны? Оглянитесь вокруг и найдите простую причину быть благодарным сегодня. Ритуал угощения. Это практика состояния щедрости и тотальное соединение с состоянием изобилия. Меня так много, что я могу этим делиться. Угостите знакомого чашкой кофе без повода, от всей души. К вам пришли в гости друзья? Испеките ароматный яблочный пирог специально для них. Из ощущения, что вас много. Разделите с ними трапезу с благодарностью за эту возможность дарить. Проявления душевной щедрости укрепляют дружеские связи. Более того, когда мы оказываем поддержку другим, то ощущаем даже больший всплеск счастья, чем когда получаем помощь сами. Практика. Чаще всего мы замечаем то, чего у нас нет, что не случилось, то, чего мы не получили. Мы видим плохое, которое случается с нами. Например, мы замечаем царапину на машине в случае аварии. Акцентируем внимание скорее на ней, чем вспоминаем поблагодарить за то, что все остались живы. Поэтому иногда важно благодарить за то, чего не случилось. Заведите дневник благодарности. Каждый вечер, или когда вы об этом вспомните, записывайте в дневник все, за что сегодня способны поблагодарить. Простая практика поможет вам почувствовать повседневную ценность жизни и со временем увидеть накопительный эффект. А еще не забудьте поблагодарить себя. Оглянитесь на свою жизнь. Как вы изменились за последние 5 лет? Чего достигли? С чем справились? Скорее всего, 5 лет назад вы и мечтать не могли о тех проблемах, которые есть у вас сегодня. Посмотрите, как выросла сложность задач и количество вопросов, с которыми сегодня вы справляетесь. Поблагодарите себя, сделайте подарок, выразите признательность самому себе. Посмотрите в зеркало, улыбнитесь. Улыбнулись? Я жду, где там ваша широкая и харизматичная улыбка. Вижу, наконец-то. А теперь поблагодарите себя за то, что вы у себя есть. Если вы не можете благодарить за то, что у вас есть, как вы можете ожидать большего? Возможно, вы спросите, как можно не видеть что-то плохое и не чувствовать себя плохо, когда это видишь. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то, скорее всего, вас учили следить за обстоятельствами, но не учили обращать внимание на то, что вы чувствуете в связи с ними. Так вы стали верить, что обстоятельства управляют вашей жизнью. Если вы видите что-то хорошее, то испытываете в ответ хорошие чувства, а если что-то плохое, то испытываете плохие чувства. Когда обстоятельства управляют жизнью, это вас раздражает. Одни из них вы называете хорошими, другие – плохими, но в большинстве случаев не осознаете, что чувствуете. И именно поэтому все идет не так. У кого из вас есть собака? Помните, как изменилась ваша жизнь, когда в доме появился щенок? Раньше вы могли спонтанно уезжать, не приходить домой, в списке еженедельных покупок не было странных игрушек и неподъемных мешков с кормом. А теперь вам нужно выгуливать маленького друга, пристраивать его в добрые руки, если хочется сорваться по горящей путевке на море. И дома тоже разбросанные вещи мохнатого. Он вечно просит вас поиграть с ним, тащит в зубах писклявый мяч. Конечно, вы можете уехать и забыть про питомца, а когда вернетесь, вас будет ждать сюрприз. Квартира разрушена, собака нагадила на ковер, в тапки и на диван. Цвет стен почему-то тоже стал другим, но вы поняли. Точно так же и с чувствами. Можно долго их не замечать и не считаться с ними, а затем словно молния ударит в дерево, и вы застанете себя в плачевном состоянии. Поэтому важно обращать внимание на собственные чувства, особенно если вы давно этого не делали или вообще никогда этим не занимались. Нужно разобрать внутренний шкаф, где накопился хлам, где пыль, где старая одежда, которая уже не по размеру, и где нагадил щенок. Вовсе не означает, что вся жизнь должна быть выстроена вокруг питомца. Вопрос в балансе внешнего и внутреннего. Когда мы учимся воспринимать жизнь через соединение мыслей и чувств, когда умеем осмыслять происходящее снаружи и видеть внутренние переживания как отклик в моменте, мы перестаем быть несчастными. Мы способны стать активным создателем событий жизни вместо того, чтобы пассивно наблюдать из окна за тем, что нам не нравится. Ежедневно мы решаем, кем и чем мы являемся. Мы находимся на границе между произошедшим, действиями, впечатлениями и, возможно, страданиями, а также перед нами находится пустота неродившихся возможностей. От нас самих зависит, как и на что мы смотрим и что навсегда будет запечатлено в следующем кадре жизни. Каждый выбор, включающий в себя мысль, слово, действие во времени, наша работа, жизненный труд. Человек становится полной, завершенной жизнью, и таким образом он сам себе ад и рай, в зависимости от того, как он построил свою жизнь. Виктор Франкл. У нас нет гарантии, что она всегда будет приятной и безоблачной. Но с вызовами можно справиться, и более того, с ними стоит справиться, потому что быть живым – это прекрасный подарок. Природа всегда благосклонна, и жизнь длинная, если знаешь, как правильно с ней обращаться. Но начинается такая наполненная и интересная жизнь прежде всего с индивидуального выбора и признания. Все, что есть в моей жизни сегодня, создала я. Этот мир, который создала я. Если мне это не нравится, я могу создать другое. Как это сделать? Чтобы создавать ту реальность, которая вам будет нравиться, прежде всего нужно включиться в жизнь. И для этого воспользуйтесь тремя ключами – творчество, любопытство, игра. Опорные мысли. Вы создаете ту или иную индивидуальную реальность в зависимости от вашей способности управлять вниманием. Когда вы реагируете неосознанно, то действуете, исходя из своих убеждений и стереотипов. Откликаться – значит осознанно выбирать. Поэтому важно научиться сознательно выбирать мысли и осознать негативные истощающие программы. И это большая работа с внутренним состоянием. То, во что вы верите, превращается не просто в привычку, а в жизненный принцип или даже истину. Вам начинает казаться, что вы обязаны защищать свои убеждения, и вам становится все труднее отказаться от них. Эмоция – отражает качество мысли. Радость – это когда у вас нет претензий и отсутствует недовольство чем бы то ни было. Когда вы испытываете негатив, клетки тела тоже испытывают негатив. Благодарность – это лучший способ присоединиться к цепочке радости. Не идите на компромисс с собой и позволяйте себе жить хорошо.